Это был долгий день. Постоянное напряжение сделало мое поведение несколько неадекватным. Я это даже отчасти понимала. И, возможно, буду потом испытывать смущение и неловкость, вспоминая о том, как держала на прицеле заглянувшего в квартиру Маки. Даже извинюсь. Наверняка. Потом. Гном-криминалист заходил не из праздного любопытства. Вредный сын Вуки, благоразумно остановившись в дверях и старательно избегая резких движений и лишних шагов в сторону ложа моего Эрина, нервной скороговоркой поведал о том, что в квартире напротив нашли пропавший нож Аптилимнара. Да-да, тот самый, с дарственной надписью. И, естественно, по самую рукоять, заляпанной кровью. Разумеется, это была кровь убиенного Маахова. Само собой, нож сразу же был идентифицирован как орудие убийства. И никто не удивился, что все найденные отпечатки, что пальцев, что ауры, принадлежали только Эрину и исключительно ему. Маки, значительно улучшив мое и без того хорошее мнение об интеллекте гномов, не стал ни извить, ни злорадствовать. И вовсе не дуло заряженного автомата под носом было тому причиной. Просто нападение на одного из наших и столь же откровенная попытка одного из наших подставить – это плевок в коллективное лицо всей НЧЧК. Какие бы там разногласия и личная неприязнь не разделяли сотрудников, профессиональная этика – это вам не шутки. А также честь мундира и единство. Да-да, то самое, воспетое в патриотических гимнах и художественных фильмах боевое братство. Пообещав сдохнуть, но отрыть, Маки гордо удалился. Балрак его знает, что он там собирался найти. По-моему, гном-криминалист и сам толком пока не знал. И ведь отрыл. Враг его, поцелуй. Следующим посетителем оказалась Юсла собственной персоной. Ее, памятуя о физической неспособности орков к предательству, я подпустила поближе. И даже, скрипя сердце, опустила автомат. А вот не надо меня спрашивать, как я при таком доверии к оркам продолжала подозревать во всех злодеяниях и грехах гражданина-полковника. Я и сама понимаю, что малость перегнула с обвинениями в адрес Итхана. Но бывший друг – худший враг. И вообще. Может, я подчеркиваю, может быть, Итхан и не предатель. Но Эрина он все-таки под удар подставил. А значит, отныне он мой, ну, если не враг, то и не друг точно. Я ему не верю больше. Ни в чем. А вещи Юсла Гюлшаха мне поведала поразительные. Оказывается, въедливый Маки в очередной раз подтвердил свою репутацию самого вредного, но и самого дотошного криминалиста Распадка. Он все-таки нашел то, что искал. И на ноже, и на теле Маахова, и в квартире Эрина, и на одежде эльфа были обнаружены странные частицы некоего редчайшего материала, в котором Юсла опознала драконью кожу. О, это драконья кожа! Материал ценнейший, что для алхимика из засекреченной военной лаборатории, что для кудесника-мага. Да и некоторые спецподразделения военных разведок мира не скупятся для своих сотрудников на детали снаряжения из драконьей кожи. В старину едва ли не единственным поставщиком ценного продукта являлся поднебесный хентай, и жесткая монополия пару раз доводила государство мира до войн. Потом самоотверженные алхимики империи, а сразу же вслед за ними и пиндостанские ученые в своих секретных центрах умудрились практически одновременно синтезировать драконью кожу. Это оказалось и дешевле, и проще, чем переплачивать в десятки раз хентайским браконьерам и контрабандистам. Да и убивать, пусть враждебных, но все же разумных волшебных существ, драконов, ради какой-то шкуры. Неэтично, короче. А чем же она так ценна? Ну, это совсем просто. Драконья кожа магически инертна. Абсолютно. Плюс к тому, выдерживает длительное тепловое, электрическое, химическое и алхимическое воздействие. То есть сунуть руку в такой вот перчаточке в обычное или магическое пламя, да запросто. Ничего не будет. За оголенный провод подержаться или какой-нибудь фаербол ручками словить тоже можно. Или запустить эту руку в некий сверхсекретный архив и не оставить никаких следов. Предвосхищая вопросы, поясню сразу. Полных комбинезонов из нее не делают. Не знаю точно, в чем там тонкость, но выжить в такой одежке представителю любой волшебной расы невозможно. А насчет иномирян у нас в империи таких опытов не проводили, насколько мне известно. А вот в Пиндостане, впрочем, если у тех получится, то и наши не отстанут. Так что для совершения заплывов в кипящей лаве материал не годится. А вот перчатки, специальную обувь и другие детали защитного снаряжения из драконовой кожи делают. Понятно, что в магазине такую специфическую галантерею не купишь. Все вещи не просто номерные, именные. Каждый квадратный миллиметр драконовой кожи строго учтен. Откуда я все это знаю? Просто поразительно, в какие только места не пролезут двое эльфийских мальчиков и одна девочка, чей папочка в командировке, мамочка на вылете, а гувернантка соблазняет дворецкого на конюшне. Экспериментальным путем убедившись, что руками, затянутыми в драконьи перчатки, можно совершать поразительные вещи, мы с Арком и Ауданом несколько увлеклись опытами. Все то время, пока ремонтировался сгоревший флигель, наша троица просидела под замком. Да и пороты мы были нещадно. Зато потом... Потом вернувшийся из поездки папуля спокойно и откровенно объяснил нам троим, что это были за перчатки и чем нам грозили наши невинные шалости. Частица драконьей кожи. Зараза. Каковы же ставки в этой игре? И кто за всем этим стоит? Я уже готова была рассмотреть наиболее вероятную версию — разведка Пиндостана. Но на кого же еще первого думать? Но тут наконец-то очнулся Эрин. И на какое-то время все подозрения и версии вылетели у меня из головы, прихватив за компанию пиндостанских агентов, вражеские происки и драконову кожу заодно. А потом... «Это ли брусек?» — сказал Эрин. «Милостивый Валар!» — отозвалась я, словно дура, хлопая глазами.